как всегда. Дни одни. Ночи. Хоть кричи. И счастье на крови. Ну и радость. Не в радость. Thank you. они одни. Ночи хоть кричи. Счастье хоть лови. Ну и что? Как всегда.